Глава 7. Грумлот рылся в своем архиве. Искал старый счет. 2 года назад он советовал кооперативу автоматизировать лифт. Производитель предлагал монтажный комплект по сходной цене. Расходы на лифтеров были слишком велики. Отказ от их услуг был бы разумным управленческим решением. И Грумлот не сомневался, что его поддержат. Но не тут-то было. Старинный лифт был важным элементом образа жизни, и жильцы не собирались от него отказываться. Бранштейн выступил против увольнения Дипака и Риверы, многие годы преданно служивших жильцам. Было предложено поднять этот вопрос снова, когда они оба уйдут на покой. Миссис Уильямс забеспокоилась о том, как это скажется на престиже дома. Леклеры встревожились, не пропадет ли присущее ему обаяние. Миссис Коллинз разгневалась. Сильно всех удивив, она заявила, что ничего не желает слушать, и ушла, хлопнув дверью. Моррисон поставил вопрос ребром. Кто в отсутствии лифтеров станет нажимать на кнопки? Поскольку никто не счел нужным ему ответить, он проголосовал против. ЗЛДФС сосчитали голоса и примкнули к большинству. Таким образом, предложение было отвергнуто. Но бухгалтер скрыл, что уже приобрел монтажный комплект для автоматизации лифта. Его попытки отменить заказ ни к чему не привели. Пришлось прятать понесенные расходы среди текущих трат. Расписывался за доставленный комплект Дипак. Грумлот обманул его, сказав, что это доставшиеся по дешевке запасные части на случай поломки лифта, и распорядился отнести коробки в подвал. Несчастье с Риверой стало для бухгалтера неожиданной удачей. Он ждал, пока собственникам надоест сбираться по лестнице, и не сомневался, что не пройдет и нескольких дней, как они взбунтуются. Тогда он одержит победу, и его будут осыпать комплиментами за предусмотрительность. Педантичный Грумлот решил убедиться, что за истекшее время монтажный комплект никуда не делся. Он спустился по служебной лестнице в подвал и украдкой пробрался в чулан, где лифтеры хранили свой инвентарь. Там, на металлических полках, лежало много всякой всячины. У дальней стены, под трубами отопления, он нашел то, что искал. 2 объемистые коробки. Грумлот проверил содержимое. Монтажный комплект, судя по всему, был в полном порядке. Облегченно переведя дух, он закрыл коробки, поспешно задвинул их ногой на прежнее место и, стараясь остаться незамеченным, покинул подвал. В дождливые дни уличная грязь пачкает мраморный пол холла. Под конец дня Дипак отправился в подвал за ведром и шваброй. Забирая их из чулана, он обратил внимание на 2 картонные коробки, их явно открывали. С тяжелым сердцем он принялся за уборку. Усердный служитель храма, он, верный своему долгу, терпеливо дожидался, пока все разойдутся по домам. В 20:30 Дипак надел плащ. Мокрые тротуары у него под ногами блестели в сгущающихся сумерках. По пути он остановился, чтобы купить коробку шоколадных конфет, и поехал в больницу Бет. С презрительной гримасой он нажал на кнопку лифта, прошагал по коридору, справился у проходившей мимо медсестры, куда ему идти, и постучал в дверь палаты Риверы. «Тебе не очень больно?» — осведомился он, глядя на ногу в гипсе, подвешенную на шкиве для растяжки. «Главное не смеяться», — отозвался Ривера. Дипак положил коробку с конфетами на тумбочку между 2 пузырьками обезболивающего и старым журналом. «Попал ты из-за меня в переплет», — виновато вздохнул Ривера. «Все под контролем», — заверил его Дипак. «Сам видишь, как поздно я пришел. Врачи сказали, что я проваляюсь здесь 2 месяца. Чудо, что ты вообще не убился на этой проклятой лестнице. 2 месяца пустяк по сравнению с вечностью». Ривер опять вздохнул. «Когда они узнают, меня точно уволят. Они так заняты поиском замены, что обстоятельства твоего несчастного случая их совершенно не волнуют». Успокоил его Дипак. «Если страховщики начнут выяснять, что да как, то обязательно докопаются до правды. Сказано тебе, лежи и не дергайся, я придумал убедительную версию». Они ее слопали и не поперхнулись. «Все равно мне не нравится твой вид. Для человека, закованного в гипс, у тебя неплохое чувство юмора». Оба замолчали. Ривера стеснялся задать не дававший ему покоя вопрос. «Она места себе не находит. Ты же об этом хотел спросить». Не выдержал Дипок. «Но, думаю, в конце концов успокоится». Ривера сморщился и оставил попытки сесть. «Погоди, дай поправлю тебе подушки». «Моя жена тоже, наверное, места себе не находит». «Я и ее навещу», — пообещал Дипок. «Можно подумать, у тебя без меня мало забот. К тому же она все равно вряд ли тебя узнает. Если так, она и твоего отсутствия не заметит». «Знаешь, я иногда думаю, что если, найдя мне замену, они уже не возьмут меня обратно». «Хватит себя изводить, дурачина. В чем ты виноват? Твоя жена уже 10 лет живет в своем мире. Но ты все равно посвящаешь ей все свободное время. Ты всю жизнь работал и продолжаешь вкалывать, как каторжный, в твоем-то возрасте. Ну, позволил себе немного расслабиться, повелся на нежность. Зачем себя из-за этого казнить?» «Тут такое дело», — пролепетал Ривера. «Боюсь, это больше, чем нежность. Со стороны миссис Коллинс или с твоей?» «Надеюсь, с обеих сторон». Дипок запустил руку в карман плаща, достал детектив карманного формата и положил на кровать. Ривера схватил книгу, и его щеки порозовели. Дипоку даже показалось, что его друг улыбается. Он встал и надел плащ. «Я снова приду завтра», — пообещал он. «Ты так и не объяснил, почему у тебя такая кислая физиономия?» «Бухгалтер шарил у нас в чулане. Но, повторяю, у меня все под контролем, им не отнять у меня мою мечту». Он шагнул к койке. «Восстанавливай силы, я совсем справлюсь». Потрепав коллегу по руке и взяв из коробки конфету, он покинул палату. Дипок решил все рассказать жене. Если бы он затянул с признанием, она обрушилась бы на него с упреками. Правда, поделиться с женщиной своей тревогой, не всполошив ее тонкое искусство. Благополучие Лали значило для него больше, чем лифт и мечты о рекорде. Под конец ужина, спросив ее, как прошел день, он ограничился безобидным с виду вопросом. Остались ли еще в Мумбаи лифты с ручным управлением? Но для Лали этот вопрос был далеко не безобидным. День моего возвращения в Нью-Йорк. Я отказалась от предложения отвезти меня на скорой. Терпеть не могу кататься на автомобиле. В детстве стоило мне сесть в машину отца, ехавшего за покупками, или развлечься в Нью-Йорке в выходной, как прогулка превращалась в кошмар. Особенно для родителей. Не знаю, в чем дело. В запахе кожи, плавном покачивании на рессорах или в привычке смотреть в зеркало заднего вида на то, что происходит сзади. Но я всегда путешествовала с внушительным количеством бумажных пакетов на коленях. Мама совала мне их стопками, и отцу приходилось часто останавливаться и выкидывать их по мере наполнения. С 5 лет меня стали сажать в машину только на пустой желудок. А когда я жаловалась, что хочу пить, родители делали вид, будто не слышат моего нытья. До моего 13-летия им даже в голову не приходило отправиться со мной куда-нибудь дальше полусотни километров. Так что у их развода было хотя бы одно преимущество. У матери остался дом в Коннектикуте, потому что именно она его купила. А мы с папой поселились в Нью-Йорке. С поездками на машине было покончено. Теперь мою почти райскую свободу обеспечивали автобус и метро. Впрочем, я отказалась ехать домой на скорой не потому, что не переносила поездки в автомобиле. Я приехала сюда на поезде до и хотела точно так же вернуться после. На вокзале, как потом в поезде, я пожалела о своем упрямстве. Там не было ни больничного персонала, ни незнакомых людей, приходивших меня поприветствовать. Одни только пассажиры, оборачивавшиеся и глазевшие на мое кресло и на мои ноги, которым недоставало 40 сантиметров длины и ступней. Слишком много внимания к такой ерунде. Что такое 40 сантиметров? Меньше 25% моего роста. Взять, например, людей, потерявших почти все волосы, а не какие-то 25%. Кто-нибудь раздувает из этого проблему? Велика важность. 1/4 человека. 3/4-то на месте?